Глава пятая. Подражайте Всевышнему, будучи Его любимыми детьми. Живите в любви, как и Масих нас полюбил и отдал самого себя за нас, как жертвенное приношение Всевышнему, издающее приятный ароматный запах. Среди вас ни в коем случае не должно быть даже намека на разврат или другую нечистоту, или жадность. Это не подобает святому народу Всевышнего. В вашей речи не должно быть никаких непристойностей, пустой болтовни или грязных шуток. Лучше благодарите Всевышнего. Знайте, что ни один человек, кто предается разврату, или человек порочный, или алчный, а это то же самое, что идолопоклонник, не получит наследства в царстве Масиха и Всевышнего. И пусть никто вас не обманывает, выступая против вышесказанного, потому что непокорность вызывает гнев Всевышнего. Не имеете ничего общего с такими людьми. Когда-то вы были тьмой, но сейчас, в единении с Повелителем, вы стали светом. Живите, как дети света, а плод света – это всякая доброта, праведность и истина. Старайтесь разузнать, что приятно вечному повелителю. Не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Напротив, обличайте эти дела. О том, чем такие люди занимаются в тайне, даже стыдно говорить. Но все тайное при свете становится явным. Свет делает все видимым, поэтому и говорится: «Проснись, спящий, воскресни из мертвых, и Масих осветит тебя». Смотрите, живите не как глупые, но как мудрые. Дорожите временем, потому что в эти дни много зла. Не будьте легкомысленны, а лучше старайтесь понять, в чем заключена воля вечного повелителя. Не напивайтесь вином, это ведет к распутству. Но лучше исполняйтесь духом, наставляйте друг друга песнями из забура, хвалебными и духовными песнопениями. Пойте и прославляйте Повелителя в ваших сердцах. Всегда и за все благодарите Небесного Отца во имя нашего Повелителя и Сына Масиха. Подчиняйтесь друг другу из глубокого почтения к Масиху. Вы, жены, подчиняйтесь вашим мужьям, как повелителю Исе. Ведь муж – глава своей жене, как и Масих – глава и спаситель своего тела, которым является вселенская община его последователей. И как эта община подчиняется Масиху, так и жены должны во всем подчиняться своим мужьям. А вы, мужья, любите ваших жен так, как и Масих полюбил общину своих последователей. Он самого себя отдал за нее, чтобы сделать ее непорочной, очистив ее омовением в воде через слово, чтобы ему поставить ее перед собой во всей ее славе, как невесту, не имеющую пятна или порока или чего-то подобного, чтобы она была общиной святой и непорочной. Точно так и мужья должны любить своих жен, любить, как свое собственное тело. Тот, кто любит свою жену, любит и самого себя. Ведь нет такого человека, кто бы ненавидел свое тело, но каждый питает свое тело и заботится о нем. Так и Масих заботится об общине своих последователей, потому что мы – члены его тела. Поэтому оставит человек отца и мать и соединится со своей женой, и двое станут одной плотью. Здесь великая тайна. И, как я понимаю, она относится к взаимоотношениям Масиха и вселенской общины его последователей. А что касается вас, пусть каждый муж любит свою жену, как самого себя, и жена пусть почитает своего мужа.